Костел Святого Михаила. Костел Святого Михаила – один из самых интересных храмов с точки зрения архитектуры. Строительство костела началось в 1594 году и закончилось только в 1625, о чем свидетельствует надпись на его фронтоне. Автором этого памятника архитектуры считается Ян Каетка. Костел строился во время перехода от готики к ренессансу, а затем к барокко. И, надо признать, все три стиля сочетаются в нем гармонично. В готическом стиле оформлен первый ярус с вытянутыми узкими окнами и высокая черепичная крыша. Черты ренессанса прослеживаются в полукруглом оформлении ниш на втором ярусе. Первоначально в этих нишах были фрески, но они не сохранились до наших дней. Завершает композицию изящный небольшой фронтон, на котором видна дата завершения строительства – 1625 год. Внутри храм отделан в барочном стиле. Долгое время костел Святого Михаила составлял единый архитектурный ансамбль с костелами Святой Анны и Франциска Бернардино. Их объединял так называемый Бернардинский сад. Проложенная в 1872 году улица перерезала сад пополам, нарушив тем самым единство ансамбля. Костел был заложен по инициативе литовского канцлера Льва Сапеги. Впоследствии он стал виленским воеводой и гетманом войск Великого княжества Литовского. Это был человек из известного знатного рода. В конце XVI века Лев Сапега даровал монахиням Бернардинского ордена свое имение, которое было переделано под монастырь. Обитель была небольшой, в ней жило всего 24 монахини. Вскоре рядом с ним было решено построить костел. С самого начала он стал главной усыпальницей рода Сапег. В крипте под алтарем погребен прах основателя монастыря и двух его жен. Там же похоронены его потомки, а в самом костеле установлены памятники отдельным представителям этого знатного рода. С костелом Святого Михаила связана одна интересная история. Когда-то рядом с ним располагался дом кальвиниста Сурновского. Здесь же была и кальвинистская церковь. Однажды в 1639 году в доме Сурновского праздновали крестины. Слегка выпившие гости решили пострелять в галок, сидящих на крыше кальвинистского собора. Кто-то из гостей промахнулся и попал во фреску костела Святого Михаила. Следом были разбиты окна галереи. Возмущенные монахини ударили в набат. Вскоре соседние улицы наполнились толпами недовольных католиков, которые начали штурм кальвинистского собора и дома Сурновского. Многие были ранены, один шляхтич был убит. Чтобы прекратить беспорядки, виленский воевода Христофор Радвил выслал отряд, который разогнал толпу. Происшествие получило широкий резонанс, оно обсуждалось даже на Великокняжеском сейме. Сейм постановил снести кальвинистский собор. Позже кальвинистам было дозволено построить свой храм за пределами города, за Трокскими воротами. Костел строили очень долго, но перестраивали только один раз, после захвата Вильнюса русскими войсками в 1655 году. Тогда храм был разграблен и сожжен. После русско-польской войны его восстановили. Во время реставрации в 1662-1663 годах по двум сторонам от фасада появились две изящные башенки. С тех пор облик костела почти не менялся. Только в конце 17 века, по другим сведениям, в начале 18-го, рядом была возведена колокольня. В конце 19 века, после появления нынешней улицы Майероня, была выстроена высокая стена с северной стороны двора. После восстания Польши и Литвы в 1864 году монастырь Святого Михаила был закрыт. Монахини были привезены в монастырь Михаила Архангела, тот тоже вскоре закрыли. Это было в 1886 году. К тому времени в монастыре остались только три монахини. Их перевели в Бернардинский монастырь при костеле Святой Екатерины. Здание монастыря Святого Михаила отдали женской гимназии. Вскоре был закрыт и костел. Тогда никто не посчитался с тем, что костел Святого Михаила является родовой усыпальницей рода Сапег. Но потомки основателя монастыря, Льва Сапеги, хотели вернуть храм. В 1905 году костел Святого Михаила был признан их родовой собственностью. По заказу представителей древнего рода храм отреставрировали. Работами руководил архитектор Сигизмунд Гедель из Кракова. В 1912 в костеле снова стали проводить богослужения. В 1948 монастырь и костел Святого Михаила были закрыты. Но, в отличие от многих храмов, этот костел не собирались сносить. В советское время он числился среди памятников архитектуры всесоюзного значения. Здание монастыря и костела приспособили под музей. В бывшем монастыре расположились отделения архитектурного музея, а в костеле – отдел исторических исследований Института консервации памятников Литовской ССР. После образования независимой республики большинство костелов вернули католической церкви. Но в костеле Святого Михаила еще долго были отделения архитектурного музея. Католическая церковь начала реставрацию собора только в 2006 году. От костела Святого Михаила пойдем по улице Бернардину. Улица Майероню останется у нас за спиной. С улицы Бернардину свернем налево на улицу Пилиес.